словно начнешь. Не спрашивай, каким путем я царство приобрел. Тебе не нужно знать, ты царствовать по праву будешь. Как мой наследник, как ты мой первородный, сын мой, дитя мое родное. Не теряйся на бедном, бояр кровольных, только следи за их сношениями тайными с литвою. И стену карай без пощады, без милости карай. Строго вникай, тут народный, тут не лицемерный. Стой на страже борцов за веру правую. Святочни, святых угодников твоих. Thank you.